Глава вторая, в которой вас забрасывает в 13 век от Рождества Христова. Сложность исторических повествований в том, что автору необходимо опираться либо на документы, либо на свидетельства очевидцев. Рискуя навлечь справедливое недоверие слушателя, автор сознается, что рассказ о юношеских годах барона Анри Вальмонта основан только на показаниях единственного свидетеля — его самого. Анри казалось, что чем глубже его память погружалась в прошлое, тем туманнее и расплывчатее становились события. Он уже не мог достоверно сказать, что было на самом деле, а что пришло из снов или прочитанных книг. Как-то вспомнил, что участвовал в боях гладиаторов, но тут же догадался, что видел это в фильме. Другой раз привиделось, что гулял с голой женщиной по имени Ева в роскошном саду среди диких зверей и встретил огромного питона. Но сообразил, что когда-то чудил с красавицей-нудисткой в зоопарке. Всем известно, насколько коварна память. Можно подумать, что какой-то неуемный графоман-историк, свивший гнездо глубоко в дебрях нашего разума, без конца переписывает картину прошлого. Психологи считают, что достоверность далеких воспоминаний зачастую менее 40%. А очень далеких. С ними вообще все загадочно непонятно. Отчего родственники зачастую спорят о минувших событиях, выдавая совершенно разные версии происшедшего? Почему пожилые люди рассказывают невероятные истории о своей юности? Неужели все они лжецы? Мы опутаны узами прошлого. Но немалая доля узелков на памяти фальшивые. Как доказать, что смутные образы принадлежат нам? Они внедрены в мозг из другого, неведомого источника. Ведь воспоминания создают личность. Врачи утверждают, что женщины, ненавидящие мужчин, обычно помнят, как отец насиловал маму, пытался убить. Более чем в половине случаев выясняется, что это лишь кошмарная иллюзия. Любые свойства нашей души возникли не на пустом месте. Существует гипотеза, что лживые воспоминания возникают, когда человеку требуется укрепить сложившиеся убеждения. Например, если вас раздражают толстые люди с рыжей шевелюрой, то где-то в мозгу прячется история про плотного рыжего парня, который обижал вас в детстве. И совсем не факт, что это правда. Впору написать на лбу каждого: «Осторожно, память, остерегайтесь подделки». Барон Анри Вальмонт честно признавал, что первые воспоминания, в подлинности которых он был более-менее уверен, относились к далеким временам, когда работал подмастерьем у булочника в крохотном городке на берегу реки Эро. Сдавленный берегами поток спешил на свидание с морем. Их любовная встреча была в паре километров от этих мест. Там воды томно разливались в болотистую пойму, которую страстно ласкали встречные волны. Дома из черного вулканического камня кучковались вокруг собора первомученика Стефана. Святому досталась убедительно лютая смерть. Его забили камнями. Возможно, поэтому собор был мрачен и хмур, а огромная башня грозила каждому своим указующим перстом. Никаких легкомысленных орнаментов не украшало ее черных стен. Далеко вверху виднелись квадратные зубья, молча вгрызающиеся в небо. Жилища вокруг такие же простые и суровые. Каждый дом являл собой крохотную крепость с минимальным количеством окон. Здесь жили местная знать и богатые торговцы. Если пройти чуть дальше по залитой нечистотами улочке, за площадь городского рынка, попадешь в кварталы мастеровых. Там дома норовили тесно прижаться к соседу, словно боялись находиться так далеко от собора. За ними хаотичной россыпью теснились одноэтажные лачуги рыбаков, крытые соломой или деревянной дранкой. Ближе к побережью дома совсем теряли облик жилища и превращались в скособоченные хибары, заросшие тростником и бурьяном. Будто какой-то чародей заколдовал постройки, разрушая их по мере приближения к морю до состояния мусора, который щедро покрывал прибрежную зону. Там гнили кучи водорослей, рыбьи и птичьи скелеты, белые от морской соли куски древесины, спутанные обрывки рыбацких сетей. Первая линия у пляжа, так ценимая в наши дни, в те далекие времена была необитаема. Здесь хозяйничало лишь безжалостное солнце со своим дружком-разбойником-ветром. Рыбаки не держали в этих гиблых местах свои суденышки, предпочитая речные причалы вдали от непредсказуемой ярости волн. Набережная у собора была заставлена лодками самых разнообразных размеров. К ним вели деревянные мостки, неумолимо тонущие в лживой поверхности берега. В погожие дни он казался крепким, но стоило пойти дождю, превращался в хлипкое болото, сопливо текущее грязными ручьями в реку. Много позже Анри Вальмонт идентифицировал город как Агд, а времена, к которым относились первые воспоминания, уверенно зачислил к началу XIII века. Автор умывает руки и не берется комментировать эти исторические изыскания. В конце концов, барону виднее. Анри утверждал, что уже совсем недавно ездил в этот город, бродил по его средневековым улицам и даже обнаружил ресторан на месте булочной, где он днями напролет раскатывал тесто под присмотром хозяина, старого Бертрана. Теперь это была нормандская креперия с сарацинскими галетами из гречишной муки. Веселая хозяйка показалась похожей на Агнесу, жену Бертрана, юное тело, которое он месил почти каждую ночь. От щемящих воспоминаний что-то внутри разума распахнуло книгу жизни на нужной странице. Там расплывчатым пятном колыхалась полуистлевшая гравюра. Но вот четкость рисунка увеличилась, появились краски. И припомнилось, как давным-давно сидел на пустынном берегу реки почти напротив собора. Судя по назойливому стремлению комаров к телесному контакту, весна была в разгаре. И все живое стремилось изведать новых ощущений. Люди влюблялись, животные ревели от страсти, природа одевалась в лучшие наряды. И даже безжизненные соляные болота вокруг напитались дождевой водой и втирали байки длинноногим цаплям, мол, вокруг прелестные озера. Со стороны реки доносились всплески. Эта голодная рыба хватала неосторожных мошек, которые липли к мутному отряске зеркалу, любуясь собой. В те далекие времена люди не знали часов. Подсказкой служил лишь соборный колокол. Вот и сейчас он пробудился, угрюмо отбил вечерню и скончался. Темнело. Солнце пряталось в неведомые пещеры среди слоистых облаков, похожих на прибрежные скалы, сплошь изъеденные голодным морем. В глубинах небесных нор горели закатные костры. Там грелись ангелы, готовясь к ночному дежурству. А может быть, демоны жарили грешников для поздней трапезы. Ночь осторожно коснулась кожи своими холодными и влажными пальцами. Анри поежился. Близилось время проводить колдовской ритуал. Парень не считал себя злобным, но наличие старика Бертрана очень мешало. Папаше давно пора было откинуться. На небесах поди заждались. А доходную булочную, милашку жену и все такое оставить тому, кто помоложе. Можно было, конечно, решить вопрос ударом дубины, но перспектива быть повешенным на городской площади ломала план на корню. Оставалось колдовство. Знатоки рекомендовали сделать из навоза куклу, поместить внутрь волосы врага, затем высушить, проткнуть прутьями можжевельника и сжечь. В течение недели недруг умрет от неведомой болезни. Анри знал, что это ерунда. Бла-бла-бла. По секрету выведал. В куклу надо добавить землю с могилы убийцы и, главное, капнуть слезу Девы Марии. Все уже имелось. А флакон со слезой вот-вот должна принести милашка Агнеса. Купила у чернокнижника, которого безуспешно разыскивали стражники, чтобы поместить в костер. Все знали его лавку, кроме слуг закона. Наверняка сокрыто заклинаниями. По небу разлили темно-красную кровавую лужу, медленно высыхающую и меняющую цвет до черного. От небесных пещер потянулись перекрученные щупальца туч. Показалось, что небесная твердь покрылась кровавыми рубцами от побоев. Он поежился, поскольку не понаслышке знал, что такое хороший удар палкой. Больнее других лупил священник. Умело били за воровство каменщики, которые бесконечно ремонтировали недавно построенный собор. По сравнению с ними, оплеухи теряющего силы хозяина почти не чувствовались, но были нескончаемой обидой. Агнес со всеми силами компенсировала грубость мужа. Он не мог описать ее красоту, но мужским инстинктом понимал, что именно такой должна быть женщина. Мягкой и нежной, с приятными округлостями и пряным духом. Анри выбрал безопасное место. Через реку шпионам втихаря не переплыть. Опасными оставались соляные болота за спиной, с отмелями, густо покрытыми и изуродованным от ветра тамариском. Там скрывались разбойники, пираты и иные лихие люди, которые сами не жаждали нечаянных встреч. Колокол на башне мрачно выдохнул, как бык, истомившийся по корове. Небо послушно и окончательно потемнело. Тихо шепталась вода. От нее шел запах рыбы и мокрого тряпья. В глубине отчаянно булькнуло. В прибрежной ряске послышалась возня. Проснулась речная нечисть, или водяная крыса решила поужинать. На всякий случай перекрестился. Хотя не все потусторонние силы, особенно русалки и нимфы, боятся имени Господа. Лягушки устроили оргию и только разошлись любовными трелями и руладами, как вдруг, поперхнувшись, замолкли. Вряд ли устыдились. Просто цапли вышли на ночную охоту. Над водою противоположного берега появился огонек факела. Три раза качнулся условным сигналом и погас. Агнесса спешила к любимому. Послышались осторожные всплески весел. Но почему в лодке мелькнуло несколько теней? Или обманчивый свет наводит страх? Луна нарочно пудрит мозги, играет в прятки с тучами. Глухо раздался удар борта о берег. Заскрипело, стукнуло и стихло. Затаился. Вдруг в лодке стражники или ревнивый муж нанял злодеев расквитаться с прелюбодеем. «Это я!» — негромко раздался знакомый женский голос. «Анри, ты где?» «Ты не одна?» — окликнул осторожно. Ответа не было. «Агнеса!» Вновь тишина. Лишь неистово закричала с болот ночная птица. Странно. Где-то в мозгу отчетливо звучал сигнал тревоги. Хрустнула ветка. Он присел, чтобы не маячить в зарослях. Осторожно вжался в землю и медленно пополз назад, пытаясь не баламутить тростник. Сердце колотилось о пятки, требуя выскочить и бежать. Вдруг почувствовал, как чужая сильная нога вдавила спину в землю. «Заткни рот, раб Божий!» Мужской голос был незнакомым, мягким и вкрадчивым. Так зачастую разговаривают безумно вспыльчивые люди, готовые взорваться, как затаившийся вулкан. «Отпусти! Яйца раздавишь!» «Анри, любимый, все хорошо. Со мной брат Арнольд». Агнеса обхватила его голову мягкими руками. Сразу запахло свежим хлебом. Давящая тяжесть исчезла. Он сел. Ни черта не видно. Какой такой брат Арнольд? Не помнил, чтобы у девушки были братья. Луна, прятавшаяся за облаком, наконец явилась. В ее обманчивом свете обнаружился незнакомец в темном плаще монаха. Лицо скрывалось в недрах капюшона. Анри поднялся. Мужчина был рослым, даже выше, чем он сам. «Готов ли слушать с подобающим смирением?» «Да кто ты такой? Чего вылупился?» Он попытался столкнуть незнакомца с дороги, но наткнулся на крепкое острое плечо. Сильная рука сжала горло. Пальцы умело сдавили кадык. Еще чуть-чуть и кранты. «Агнеса, пойди посиди в лодке», — прозвучал приказ. В голосе чувствовалось право власти. Девушка без возражений шмыгнула в темноту, напоследок успокаивающе коснувшись пальцами плеча. Убийственные пальцы разжались. Анри тяжело закашлял. «Если побежишь, Клянусь Господом, убью. И даму твою заодно. Человек говорил беззлобно, но уверенно. Он приблизился вплотную. Лицо в глубине капюшона светилось ядовитой медузой в темной воде. Негромкий голос завораживал. «Я инквизитор Святой Церкви. Слушай с трепетом, пока я не взялся за дело всерьез». Анри от ужаса мгновенно вспотел, будто кожу полили липкой смолой. Тело не слушалось, точно связанное крепкими веревками. Показалось, что чувствует едкую гарь. Может быть, он уже привязан к столбу в сердцевине костра? «Велика сила Господа», — удовлетворенно произнес незнакомец. «Сотрет он с лица земли всякого колдуна, еретика, чернокнижника, прелюбодея». Остановился, словно задумался, продолжать перечисление или уже достаточно. Потом резко закончил. «Всякого, одним словом». Вновь замолчал и добавил. «Страшишься, раб Божий?» Анри попытался что-то сказать, но во рту стоял ком. Получилось лишь судорожно кивнуть. «Это хорошо», — смилостивился жуткий брат Арнольд. «Страх Божий следует вбивать в голову топором». Инквизитор крепко взял его руку с судорожно сжатой в кулак злополучной куклой. Ладонь сама разжалась. «Колдун, ворожбу творишь!» Инквизитор распалился и вдруг заговорил яростным речитативом. «Тех, которые осквернились, стал жечь огнем, ибо семенем блуда начертали имя его. Серп свой на землю поверг и обрезал грозди и пожрал неугодных». Он остановился, перевел дыхание и с удовлетворением закончил. «Кто имеет уши, тот их и лишится». Анри трясло. От страха он не понял ни одного слова. Смысл речи ускользал, будто его и не было, оставляя за собой лишь панику. Сердце билось о чистокол ребер узником, трясущим тюремную решетку. Попытался оправдаться. «Нет, нет, это... сирота я, ага... вкалываю за жратву у булочника!» Сам понимал, как нелепо звучат слова, но не знал, что делать. Бежать бесполезно, почва предательская. Рытвины, камни, лужи и кочки сидели в ночной засаде и только ждали неосторожную ступню. В глубине черного капюшона явственно проблескивала заповедь. «И даже не пытайся!» Не стоило лезть на рожон, что бы это ни значило. Слишком уж уверенным и сильным выглядел пришелец. Инквизитор возопил шипящим полушепотом. При этом он покачивал головой, словно змея, перед ошалевшей от страха мышью. «Весь город погряз в ереси, сжечь, как траву сорную! Всех!» Анри сжался, спрятал голову. Слова били так, что, казалось, кровь брызгала из ушей мелкой пеной. На медне видел, как колесовали вора на площади. Голову мужика распяли на колесе и били железными палками, ломая кости. Сукровица выступала сквозь кожу, и тело вдруг стало ярко-бордовым, словно окаянного опустили в краску. «Катары! Все катары! Равно, что антихристы! Понастроили синагоги сатаны! Отпали от веры христианской!» Почувствовал, что от страха уже не слышит слов, но в этот момент собеседник вдруг остановился. Схватил за плечи и тряханул, как кот-мышь. «Эй, возвращайся! Рано Богу душу отдавать! Слышишь меня?» Слабо кивнул. Собеседник вдруг заговорил обычным голосом. «Выбирай, парень, судьбу. Либо поутру в костер, либо Святой Церкви помогать. Врагов веры, подлых катаров ловить. И себя спасешь. Смоешь с души злодеяния. Вижу, не пропал ты для Господа, хоть проник в тебя яд дьявольский». Инквизитор остановился. Тяжело переступил с ноги на ногу, еще ближе наклонился и произнес, уже совсем по-дружески. «Агнеса верно рекла. Есть в тебе добродетели скрытые, о которых сам не ведаешь. В конце концов, любой грех можно предать забвению. Чем ниже человек пал, тем легче душу его спасти. Анри плохо понимал, о чем идет речь, однако сообразил, что убивать его пока не собираются. Среди слов собеседника услышал знакомое имя, поэтому сбивчиво пояснил. «Присох я! Запал на нее!» «На кого? Церковь святую?» «Нет, Агнесу! Хотя на церковь, конечно, тоже. И на вас, святой отец!» Попытался поцеловать руку инквизитора, но ткнулся губами лишь в жесткую ткань. «Катаров ненавидишь?» «А то! Всем сердцем, клянусь!» Он торопливо перекрестился. «А кто они? Во что верят, твари?» Инквизитор задумался. Где-то над болотами завыли полуночные духи. В городе залаяли давно потерявшие иллюзии псы. Наконец собеседник заговорил. «Думать не смей об их вере, иначе дьявол войдет в сердце. Они соблазнят своей ересью даже ангелов господних. Уж очень складно умеют говорить. Не отличишь от добрых христиан». «Ага, а можно распознать гадов?» «Конечно. Порок делает их злобными. Клеймо каянного на лицах их, взгляд лжив, шаг мелок, дыхание зловонно». Нельзя сказать, чтобы дух, исходящий от собеседника, благоухал свежестью. Но, видно, запахи тоже бывают разные, и крепкий дух святого человека воистину торжественен и непобедим. «Знаю такого Каталу», — Анри говорил торопливо, стараясь успеть, пока собеседник вновь не принялся орать страшные речи. «Катара», — мягко поправил инквизитор. «Да-да, допетрил. Муж Агнесы, точно из них. Черные патлы, острый нос, слезящиеся глаза, хромает, тля...» «Молодец! Ты умен и понятлив!» Голос инквизитора вдруг стал почти нежен. Анри почувствовал, что кожу щекочет, будто от ласки. Он не помнил, чтобы в жизни кто-либо его хвалил. Даже волосы на голове приятно зудели. Брат Арнольд продолжал, понизив голос до доверительного шепота. «Будь настороже! Еретики маскируются так, что не отличишь от добрых христиан. А сами жгут посевы, наводят ураганы, приносят болезни. Ничего не боятся и ни с кем не считаются. Они повсюду — дворяне, врачи, купцы, рыбаки и крестьяне. Господи помилуй!» — воскликнул пораженный Анри. «И ныне, и присно», — поддержал инквизитор. «Завтра уеду по делам. Вернусь через месяц. Ты мне назовешь всех еретиков в городе. Запишу, как есть, со слов гражданина и доброго христианина. Список пошлем самому папе Григорию». «Самому?» — воскликнул пораженный Анри. «А если ошибусь, впарю фуфло? Не силен ведь я в вопросах ученых?» «Не ошибается тот, кто трудится. Твоя простота, которую ты называешь отсутствием учености, сродни честности и прямодушию. Сказано, и последние станут первыми. А еще сказано, блаженны нищие духом. Право же есть в тебе подобие древней доблести». Анри приосанился. Без сомнения, мудрые вещи говорил этот монах. Вернее, не скажешь. Как же добр сей великий человек! А тот продолжал. «Господь всемогущий наведет тебя на правильный путь. Он знает, как отделить своих от чужих». «Офигенно! А что с гадами будет? Того?» Инквизитор на секунду замешкался. Потом спохватился, воздел руки горе и заорал, вновь входя в раж. «Меч и костер ждут нечестивцев. Покончим с сатанинским племенем. Ожидает их плач и скрежет зубовный. Напитаем трупами озеро огненное». «Я въехала, ага!» — поспешно вскричал Андрей, опасаясь нового пика ярости собеседника. Но тот вдруг мгновенно успокоился и по-деловому, словно разъясняя рецепт хлеба, добавил. «Отскребем земли французские от примесей поганых. Кровь дьявольскую сольем, промоем святой водой. Семя новое, доброе положим». Хитро улыбнулся. «Не бойся, верных оставим. Остальных в печь, в очистительный огонь. Серьезное дело тебе поручаю». Анри молча кивнул. Он вдруг ощутил незнакомое чувство причастности к могучим силам, и земным, и небесным. Перестал быть ничтожным и слабым, коего каждый обидеть может. Он запросто даст отпор своим обидчикам, поквитается со всеми. Увлекшись мечтами, не сразу понял, что собеседник втолковывал. «А куклу эту смрадную выброси, утопи в болоте. Твой список вернее колдовских заговоров отправит в ад всех недругов. Пойдем к твоей красавице. Отвезешь меня на тот берег. Заметана, всегда к услугам». Вспоминая эти события, барон Анри Вальмонт не чувствовал стыда. С волками жить, серую шкуру носить, по волчьи выть и зубами клацать. Тут уж не до жалости к невинно убиенным овечкам. Катары, не катары, старые, не старые, тары-бары, растабары. В течение долгого месяца он составлял перечень врагов рода христианского. Поскольку грамоте обучен не был, помещал в мешок предметы, говорившие об имени. Первым в мешок отправился засохший сухарь, ненавистный пекарь Бертран. За ним огрызок кожаного ремня, каким перепоясывались солдаты. Это был стражник, однажды жестоко избивший его. К ним добавился кусок тряпки, торговец одеждой. Затем гвоздь, подмастерье у каменщика. Когда мешок был наполовину полон, случай свел его с настоящими катарами. Возможно, в обычной жизни они никогда бы не встретились. Но так уж устроен мир. Мы всегда находим то, о чем непрестанно думаем. Жена, подозревающая мужа, рано или поздно обнаружит измену. Скрягу до судорог, боящегося потерять деньги, обокрадут. Труса напугают. Незнакомые мужчина и женщина, бедно одетые в монашеские, а может быть, крестьянские рубахи, покупали рыбу на базарной площади. Торговцы почтительно здоровались, хотя те были довольно обычной наружности. Их руки натруженно оттягивали корзины, уже плотно забитые всякой снедью. Женщина устало поставила ношу на грязную, вонючую мостовую, а мужчина упрямо держал, слегка скособочившись от тяжести. Анри удивило, что тетка Аглая, обычно не дающая спуску клиентам своими грубыми шутками, сейчас уважительно и даже подобострастно говорила с явно небогатыми покупателями. «Кто такие?» — спросил он, когда те отошли. «Святые люди, катары». Она вытерла потный лоб и по-свойски подмигнула. «Тебе еще не обмотали веревку вокруг шеи, блудодей нахальный?» Анри понимал, что та ничего особенного не имела в виду. Просто в ее понимании слова «блудодей» и «мужчина» были нераздельно слиты, как чешуя и рыба. И отделить одно от другого можно было только ножом после смерти. «Клянусь святым Стефаном, ты, Аглая, та еще шалава. Каждый кобель на базаре подтвердит, и не по одному разу». Торговка огладила могучие бока, улыбнулась. Любовно потрепала шары груди и добавила со свойственной ей природной нежностью. «Чего надо?» «Никогда не зырил катаров. Кто такие?» «Ты покупать пришел или языком чесать?» «Найдем твоему языку ладное занятие. А то каштаны поди с утра трещат, блудодей горемычный». «Отвянь, Аглая, лучше скажи про этих». «Этими надо баб радовать. Чего в штаны прятать?» «Они и вправду святые», — гнул свою линию Анри. Аглая вдруг перестала скалиться, задумалась. Наконец сказала. «Встретить их — добрый знак. Поэтому и называют их добрые люди. В городе не живут, у горы община». «Да хрена их там?» «Да не больше, чем у тебя прыщей на лице», — Вновь развеселилась торговка. «Или у меня морщин на заду. Хочешь, посчитаем?» «Погодь, Аглая, на работу пора, тесто месить». «Ага, смотри, замесит тебе Бертран по самые потроха. Тьфу тебе, тля!» Анри уже услышал все, что хотел. Пусть эта потаскуха думает, что катаров в городе нет. Он-то знает, что они повсюду. И даже среди торговцев на рынке. В тот же день он добавил рыбий хвост в заветный мешок. Впредь не станет дура называть его блудодеем. Святая церковь дала ему, скромному подмастерью, право решать, кто преступник. Бог не даст ошибиться. Раз нужно очистить страну от дьявольской скверны, кто он такой, чтобы задумываться над промыслом Божьим? Очень скоро мешок оказался забит до краев. Он уже подумывал начать новый, как в городе вновь объявился брат Арнольд. Миндаль, персики и вишни отцвели. Весенние ароматы медленно, но верно сменялись летней городской вонью. Одуряющие благоухали нечистоты. Их выплескивали из ночных горшков прямо на улице. Крепко разили разлагающиеся рыбьи потроха. Даже освежающий морской ветер был насыщен прибрежными ароматами гниющих завалов водорослей и трупов обитателей глубин. Новая встреча состоялась в городской церкви. На явку он явился с тяжелым мешком, полным чужих грехов и верой в собственную значимость. Инквизитор провел в крохотную комнату и с интересом смотрел на содержимое, которое Анри вытряхнул на пол. «Желаешь продать?» Брат Арнольд ткнул в красовавшийся сверху одинокий ботинок с оторванной подошвой. Анри принялся с воодушевлением объяснять. «Это сапожник Франсуа. Редкий злыдень, ага. Живет в доме с прикольной красной дверью, на площади моряков. У него еще башмак деревянный висит у входа. Болтается, как хрен на привязи. Наверняка из Катар». «А это кто?» Инквизитор брезгливо указал пальцем на рыбий хвост. «Торговка Аглая. На рынке топчется. Большей блудницы мир не видел». «А это?» «Врачеватель. Большая шишка, ага. Чернокнижник и иудей. Живет рядом, за углом. Я покажу». «Иудей, говоришь? Хорошо. Племя это Христа распяло». По мере изучения содержания лицо инквизитора менялось. Исчезли глубокие морщины в уголках губ. Прищуренные глаза приоткрылись. И вдруг он улыбнулся. Анри подумал, что эта улыбка несла любовь, а тех, кто так не считал, сначала ожидала боль, и лишь потом любовь. «Господь велел спасать заблудших, и если потребуется, содрать грехи вместе с кожей». Скрестив руки на груди, брат Арнольд покачивал головой в такт своим словам, и в сочетании с легким перемещением с пятки на носок был похож на змею, завораживающую добычу. Анри чувствовал воодушевление. Сердце билось сильно и часто, пульс отдавался в висках, будто только что взбежал на колокольню. «Так-так», — продолжил инквизитор, — «а ты, оказывается, молодец. Давай с Божьей помощью все это запишем». Он уселся за стол и принялся писать под диктовку Анри, сверяясь с предметами в мешке. В скорости закончил, положил перо, закинул руки за голову. 57 человек. Не густо, но и неплохо. Дальнейшие события перемешались в памяти в неразборчивую бурую кашу или перетертый суп. Кое-где плавали гренки ярких всплесков воспоминаний. Вот в город вошли солдаты. Кажется, они не очень сверялись со списком Анри. Окрушили тех, кто попадался под горячую руку, по принципу «убивай всех, Господь отличит своих от чужих». Прихлопнули и ненавистного Бертрана. Брат Арнольд лично подвел счастливого Анри к знакомому дому с деревянным кренделем над входом и сказал: «Теперь ты хозяин. Кто был никем, тот стал всем». Булочная пострадала. Входная дверь оказалась сорвана, внутри царил беспорядок. Пол усыпан мукой, отчего ярко-красная лужа вокруг лежащего тела молодой женщины казалась особенно яркой. Мертвая Агнеса лежала, запрокинув разбитое лицо. Ее открытый рот был наполнен спекшейся бурой пеной, отчего казалось, что большей части зубов нет. Одежда разорвана в клочья. Между бесстыдно раскинутых бедер виднелось кровавое месиво. Видимо, прежде чем убить, солдаты долго насиловали юное тело. Анри вдруг понял, что один глаз девушки открыт. И тут память сыграла одну из своих злобных и коварных штучек. Она сохранила ему именно то, что он бы с удовольствием забыл. Мутный, остекленелый, застывший в незримой муке взгляд. Смерть Агнесы что-то сломала в разуме Анри. Он судорожно бродил по пустому дому, искал веревку, чтобы повеситься в амбаре. Нашел, но вдруг передумал и решил прикончить брата Арнольда. Схватил топор и хотел было бежать на улицу, но тут в голову пришла новая идея — поднять в городе смуту великую, объединиться с катарами и пойти войной на север. Сидел, обдумывал кровавые планы вместе с бутылкой крепкой настойки. В итоге с трудом забрался на второй этаж собственной булочной и упал в хмельном забытии. Разбудил гробовщик, который заходил в каждый дом, смиренно интересуясь, не найдется ли работа. Анри знал тайник, где Бертран хранил деньги, поэтому благословил пришедшего монетой и двумя трупами. Тот ушел, воодушевленный, славя Господа. Искушенный слушатель согласится, что бывают люди, которые спокойно воспринимают гибель любимых. Наверняка Генрих VIII не посыпал голову пеплом по поводу смерти очередной жены. Привычка притупляет горе. Для Анри ситуация была внове. Он был в обиде на весь поганый мир, бессердечных инквизиторов, скотов-солдат, неведомых катар, на бога и черта. Когда жизнь видится в мрачном свете, хочется довести ее до полного кошмара, чтобы сказать себе «Я так и знал». Из глубокой депрессии не так уж много выходов. Некоторые начинают писать стихи и изводят друзей чтением сочинений. Молитвы окружающих находят ответ, и к поэту приходит смерть, страшная, лютая, что всем остальным кажется справедливым. На похоронах злорадно читают самые ненавистные отрывки из поэм усопшего. Другие спасаются в беспамятстве алкоголизма. Как и в предыдущем варианте, близкие редко бывают в восторге. Даже особенно яркие подвиги не находят понимания. Все вздыхают с облегчением, когда пьяница покидает этот мир, однако с удовольствием выпьют чарку за упокой души. Третьи вышибают клин клином. Это самый кардинальный способ. Когда склеить разбитое сердце нельзя, его можно заморозить бессердечием, безрассудством, безжалостностью. В этом случае легко прослыть героем, вызвать восторг толпы почитателей, а со смертью обрести славу, честь и поклонение. Анри прошел все этапы. Делился горем с местными трубадурами, которые с удовольствием пили на его деньги и учили стихосложению. «Ни жив, ни мертв я, не грызет меня болезнь, а грудь болит. Любовь — единый мой оплот, но от меня сей жребий скрыт». Страдать от любви и от скрытого жребия судьбы было приятно. Слова были складными, отсутствовали привычные «ага», «тля», да блудодей поганый, культура не фуфло подзаборное, не пропьешь. Довольно скоро Анри вместе с друзьями заблудился между тяжелыми чарками коварного сладкого вина. Поэты спотыкались, падали и, наконец, свалились в темные канавы в глубинах разума. В этой смрадной черноте он провел вечность, а может быть, лишь несколько лет. Вынырнув, узнал, что разорен. Булочная не приносила дохода. Горожане, словно сговорившись, не покупали у него хлеб. «Знаете, этот человек донес инквизиции на лучших людей города. Погубил Бертрана и его жену. Говорят, лично зарезал нескольких человек. 12, если быть точным. 3 младенцам размозжил голову ударом о камень. Слышали? Он продолжает доносить и лично пытает свои жертвы. Ужасный человек. Изверг. Дьявол. Энри понял, что дела плохи, только когда обнаружил, что друзья-трубадуры разбежались, деньги кончились, в бывшей булочной хозяйничали только крысы, которые тщетно искали последнюю корочку. Он совершенно опустился, ходил в лохмотьях и клянчил монету, чтобы купить вина. Однажды узнал, что славный король Людовик объявил новый крестовый поход против еретиков катар. Невозможно не любить монарха. Он столько сделал для народа, и только вредительство проклятых вероотступников мешает ему осыпать благодеяниями любого из своих подданных. Буквально каждого. Как только с врагами будет покончено, начнется новая жизнь. Говорят, что в армию берут по рекомендации святых отцов-инквизиторов. Особо отличившихся воинов жалуют дворянством. Золото отберут у слуг дьявола и разделят между всеми. Кто был ничем, тот станет всем. Анри украл у соседей штаны без дыр и решил пойти в солдаты, разбогатеть, получить дворянство и, чем черт не шутит, жениться, наконец. Рекомендацию в армию ему дал преемник Арнольда, поскольку самого инквизитора зарезали в Авиньоне. История делала шаг за шагом, неумолимо, размеренно, целеустремленно. Так идет маньяк за убегающей жертвой. Память сгребала события, словно торговец монетой. Все в один кошель, в единую кучу. Золото зажато среди меди и серебра и припрятано в тайном месте. Лица друзей и врагов были одинаковы. Грязные бороды, спутанные волосы, сальными прядями, торчащие из-под головных кольчуг. Наверняка там были еще пронзительные глаза, рты с обветренными бурыми губами. Носы немалых размеров, но все это дорисовывал разум, а не память. Обреченные города и деревни выглядели одинаково. Так похожи приговоренные к смерти. Лавки заколочены, улицы пусты. Хищные собаки рылись в отбросах. При виде солдат они с надеждой поднимали морды, словно знали, что скоро свежего мяса на улицах будет навалом. Мужчин убивали буднично, коротким ударом меча или копья. Силы берегли для женщин. Их ловили, как квохчущих куриц. Среди солдат бытовало мнение, если жертву придушить, обмякшее тело приятнее использовать. Но были и такие, кто предпочитал взрезать живот и горло, чтобы погрузиться в горячее кровяное мясо. Дамы быстро поняли, если тебя не режут, а только насилуют, это счастье. И такого хорошего человека следует благодарить от души. Сколько теплых тел держал он в своих объятиях. Их губы шептали, бедра укачивали. Они гасили ярость, чтобы дать освобождение. Сколь особенна женщина, сколь благословенна любовь. Почему жители не сопротивлялись? Зачем показывали христианские иконы? Что толку объяснять солдату, что ты добрый христианин? У воина нет времени вникать и беседовать. Пока ты слушаешь, однополчане нагружают кибитки добром. Твой друг, а не ты, наслаждается дочкой собеседника. Время — деньги, время — наслаждение. Убей, и пусть на небесах радуются пополнению праведников и наказывают грешников. У ангелов своя работа, а у воинов своя. Убийство пьянили лучше вина. Запой битв закрывал сознание, будто дрема глаза. Во сне можно делать все, что заблагорассудится, быть кем угодно. В сновидениях время идет иначе. Там другие люди, иная реальность. Просыпаешься и ничего не помнишь. И не мучают угрызения совести, что бы ни натворил. Вот почему мы так любим спать. То ли наяву, то ли в затянувшемся кошмаре вспоминались костры с корчащимися еретиками. Их однообразный визг боли сливался в унылый боевой клич мертвецов, идущих в ад. Война то заканчивалась, то начиналась вновь. Но чем ближе события подходили к самой страшной и загадочной странице его жизни, тем яснее виделись детали, будто мутное зеркало памяти кто-то протирал. Осада Мансигюра, главной катарской цитадели, началась летом 1243 года. Днем яростное солнце не давало разглядеть бастион на вершине скалы. Стены, башни тонули в этом сиянии, превращая грозный замок в крохотную соринку в глазу, от которой текли слезы. Хотелось выскрести проклятую вместе с глазами. Хорошо разглядеть крепость можно было утром и вечером. У подножья теснились сосны. Они качали кронами, перешептывались, будто тоже собирались идти на приступ, но не решались. Да и куда? Дальше начиналась отвесная скала. Почти вертикальные стены выглядели абсолютно неприступными. Лишь южный склон допускал возможность подъема. Но на этом пути катары построили чертову уйму укреплений, башен и рвов. Антихристы, одним словом. Армия короля была огромна. Анри никогда не видел столько людей. Гору окружили и принялись строить дома для долгой осады. Места оказались поганые. Колдуны-катары призвали нечистых духов для защиты крепости. Ночами слышался страшный вой, и утром находили солдат с перерезанным когтями горлом. Рыцари говорили, что лазутчики спускались сверху, но простые солдаты знали, потусторонняя нечисть таится среди скал. Всех пугала магическая белая дама, которой поклонялись нечестивцы. Время от времени ее замечали светлыми ночами. Такая встреча не сулила ничего хорошего. Вспыхивали эпидемии, сходили с ума лошади, шептали, что таинственная женщина заколдовала ветер, который принес тучи комаров и мух. Таких огромных, что бросали тень на землю. Зачем только Господь создал этих летучих тварей? Волдыри от укусов плохо заживали, язвы гноились, у солдат начался кровавый понос. Рыцари распорядились закапывать нечистоты, которыми был завален лес. Холода прогнали мошкару, но пришел ледяной ветер с гор. Тот февраль был жуткий, как смерть, промозглый, наполненный могильным холодом от безжалостных ветров и внезапных дождей. В такую погоду помирать кажется естественным. Сначала покойников жгли на кострах, а когда трупов стало совсем много, стали сбрасывать в горную реку. Армия таяла без боев от массового дезертирства. Анри уже подумывал послать к дьяволу эту почетную королевскую службу и тихим вечером отвалить в теплые приморские долины. Но бдительные рыцари расставили посты, беглецов вешали. Все проходит. Закончилась жуткая зима. Осажденные попытались прорвать оборону. Армия, уставшая от безделья, с восторгом вступила в сражение и легко его выиграла, отбросив врагов обратно на вершину, тем самым доказав, что 100 бойцов против одного — сила. Бог, который всегда на стороне достойных, надоумил обстреливать крепость дохлыми разлагающимися крысами. У еретиков началась эпидемия, и цитадель сдалась. Выход осажденных из крепости был назначен на 16 марта в 3 часа пополудни. Однако Анри не видел этой славной картины. Накануне пришлось отправиться в дозор к отвесной восточной скале, где у подножия, в мрачном ущелье, бесился горный ручей. Отряд не был велик. Один рыцарь и 5 опытных искушенных в боях солдат. Двинулись после полудня. Как приятно было выбраться из опостылевшего за бесконечную зиму лагеря, пропахшего кострами и горелым мясом, телами сотен грязных людей. По каменистой горной тропе ехали молча. Весеннее солнце, как юная особа, испытывало свою нарождающуюся силу. Опытные горы снисходительно принимали касание жарких лучей и наработанно отвечали напевами птиц и насекомых. От этого флирта воздух дрожал. Пригретый склон благоухал терпким запахом возбужденного самца. Мелкие дубы да сосны, больше похожие на спутанные кусты, почти не давали защиты от зноя. Первые дикие цветы пестрым ковром лежали вокруг. Желтые, розовые, сиреневые, красные. Над ними возвышались фиолетовые ирисы да белоснежные стрелки дикого чеснока. Время замедлило бег, как утомленный скороход. Анри снял головную кольчугу. Лучше получить мгновенную смерть от стрелы, спрятавшегося в кустах лазутчика, чем заживо вариться в течение многих часов. В ущелье добрались к вечеру. Солнце закончило свои игры и сбежало за гору. Сразу стало прохладно и сыро. Внизу, в густой вечерней тени, слышалось ворчание потока. На поляне их ждала хижина, сложенная из камней. В центре единственной комнаты — очаг. Пока развели огонь, наступила ночь. И сразу пришли звуки. Темные горы стонали и кряхтели. Ручей ругался, как трактирщик. Деревья шептали пророчества. Ночь хитра. Иглы звезд впрыскивают порок в человеческое тело. Капля за каплей в мозг проникают зависть, жажда убийства и похоть. А злодейка ночь смеется криками сов. Боятся ли звери темноты? Страшатся ли птицы высоты? Пугает ли солдата смерть? Воины осторожно, бесшумными тенями разбрелись по постам. Храбрость — одно из самых плохих свойств, поскольку снижает шансы на выживание почти до нуля. Опытные бойцы отважно заставляют себя быть трусами. Кто не корчит из себя отчаянных смельчаков, доживает до преклонных лет. А старых героев сорвиголов не бывает никогда. Анри сидел на камне, который быстро отдавал накопленное за день тепло. Сбоку послышался слабый треск. Насторожился. Тишина. Пискнула мышь. Закричала сова. Неожиданно пришли странные мысли. Подумал, что ночное небо — черный занавес, закрывший яркое солнце. Звезды — дыры от стрел, попавших в небо. Луна — прореха от ядра катапульты. И не существует ни луны, ни звезд, а люди почитают дыры за светило. Подумал, что он с тысячами солдат — просто пустые места, в которые светят искры вождей. Когда-то брат Арнольд создавал из него доносчика. Теперь рыцари делают солдата. Кто же будет его следующим светилом? И кем окажется он, Анри, тогда? А может быть, именно сейчас, когда он что-то понял, придет смерть? Но страха не было. Совсем. Может быть, потому что пустое место не может погибнуть, ведь его и так нет. Анри чувствовал восторг ожидания событий. Нервы вибрировали, как во время любовной схватки. Луна спряталась за облако и стало совсем темно. Вдруг услышал чей-то вскрик. Сомнений не было, человеческий. Звук возник внезапно, разорвав стонущую разноголосую перекличку ручья, зверей и ветра. Ладонь уверенно стиснула рукоятку меча. Он хищным пауком застыл, неподвижно слившись с камнем. Вдали послышался чей-то зов. И вновь крик, переходящий в стон. Сомнений не было, в ночи шел бой. Лязгнуло оружие, раздались яростные проклятия. Он увидел перед собой чуть заметное движение сгустка черноты. Подавшись вперед, наугад махнул мечом, но сразу получил ответный удар. Предательская тьма подвела, левое плечо мгновенно онемело. Не обращая внимания на боль, присел, скользнул в сторону и, развернувшись широкой дугой, рубанул там, где у нападавшего должны были бы быть ноги. Удар достиг цели. Хряснули кости, закричал человек. Анри прыгнул на звук и воткнул кинжал в дергающееся тело. Сразу откатился в сторону. Враг мог быть не один. И тут... Мозг взорвался от страшного грохота. И наступила темнота. Очнулся от боли. В голове, в теле, везде. Приоткрыл веки. Свет. Видимо, уже день. Перед лицом грязная, давно не мытая земля, кишащая букашками. Скучающий жук неодобрительно уставился. Шевельнул иголками усов. Валяются тут всякие поперек дороги. Потом развернулся и неторопливо уполз. Анри попытался приподняться. Глаза подслеповато щурились. Наконец встал, заваливаясь на левый бок, где плетью висела поврежденная рука. Несколько тел валялось вокруг. Живых не наблюдалось. Опираясь на меч, как на трость, дотащился до домика. У дверей в смертельном объятии лежали два сцепившихся трупа. Они воткнули в горло друг друга кинжалы. и даже без осмотра было видно, что безнадежно мертвы. В хижине оказалось пусто. Костер еще слабо тлел. С трудом стащил кольчугу. К счастью, глубоких ран не обнаружил. Корчась от боли, ощупал плечо. Снаружи все цело. И лишь Богу известно, что внутри. Голова гудела. Чем же его так треснули? Выпил воды. Почувствовал себя лучше. Похоже, для него все обошлось, а ушибы заживут. В течение часа он облазил окрестные камни. Обнаружил 8 трупов, 5 своих и 3 чужих. Уже возвращаясь, заметил следы крови, ведущие к скале. Сделал несколько шагов и увидел человека, вжавшегося в небольшую выемку. Его голова была запрокинута, глаза закрыты. Незнакомец с застывшими руками сжимал перед грудью кожаный мешок. Сердце Анри заколотилось. Он понял, что чувствует себя совсем неплохо, во всяком случае по сравнению с лежавшим перед ним. Уверенно воткнул меч в шею неподвижного тела. Береженого Бог бережет. Кровь не брызнула, лишь окрасила кончик меча. Значит, тот уже давно мертв. Мешок. Анри слышал о несметных богатствах катаров, только притворявшихся бедными. Наверняка лазутчики спустились с отвесной скалы, чтобы спрятать золото. Сердце бешено колотилось. Теперь он ликовал. Господь отдает ему в руки неслыханное богатство, а свидетелей нет. Даже пары слитков хватит, чтобы немеренно разбогатеть. Он потянул сверток из рук мертвеца. Тот оказался неожиданно легким. Конечно, зачем тащить тяжелый металл? Там наверняка бриллианты и рубины. Узел не поддавался. Разрезал кинжалом и высыпал содержимое. Сразу вывалилась бронзовая фляга. Потом упало несколько плотно перевязанных свитков. И все? Анри обшарил пустой мешок. Ничего. Он развернул один из свитков. Черт его знает. Письмена какие-то. Разочарование было ужасным. Вновь болью отозвалась голова, заломила плечо. Что мы делаем в горе? Пьем вино. А когда рады? Тоже пьем. Но сейчас был явно первый случай. Он отвернул плотную крышку медной фляги, запрокинул голову и сделал глубокий глоток. И тут же сплюнул. В рот попала какая-то гадость. То ли пыль, то ли песок, то ли пепел. От мысли, что он съел чей-то прах, пришла тошнота. В горле щипало, язык зудел. Анри побрел к хижине. Разыскал бутыль с водой и долго глотал, пытаясь смыть гадкий вкус во рту. Вдруг почувствовал, что боль ушла, будто смытая питьем. Тело стало легким. Анри помахал руками, как крыльями, но, к удивлению, не взлетел. Мысли исчезли. Звенящая пустота в голове наполнилась музыкой. Где-то рядом оглушительно громко играли на лютне. Стены хибары растаяли, он оказался в сияющем дворце. Ослепительный пол блистал ярче жемчуга, розовые колонны прятались в вышине, молочные облака клубились вокруг. Вместо солнечных лучей воздух пронизывали нити серебра, и, возможно, звук исходил от них. Цветочный запах дурманил. Вдруг прямо перед ним появилась женщина невероятной красоты. Золотые волосы короной окружали голову, белоснежные одеяния окутывали тело. Анри слышал про таинственную белую даму, но сейчас не испугался, не предположил, что смертный час пробил, потому что не мог размышлять. Сознание лишь фиксировало окружающее, не выдавая никаких эмоций. И, наверное, это было хорошо, поскольку вслед за дамой из облака вышла страшная черная тварь со звериной головой, огненными глазами, острыми клыками, торчащими из пасти. Демон приветливо помахал мохнатой лапой с огромными, похожими на ножи, когтями. «Это сам сатана», — сообразил Анри. Он чувствовал, как мозги со скрипом начинают работать. Попытался поднять меч, но тяжесть навалилась на тело. Хотел перекреститься, руки не слушались. Тягучая липкая слюна текла в уголках губ. Не было сил стереть ее. Пот заливал глаза. В ушах грохотала неотвязная лютня. Но теперь к ней добавилось множество звуков. Рокот ручья, писк миллионов москитов, шорох, потревоженный ветром листвы. Он бы, наверное, упал, если бы не потусторонняя пара. Они подхватили под руки и не дали свалиться. «Держись», — сказала белая дама. «Мужественный рыцарь следует за судьбой, превозмогая боль от ран». «Иди», — прорычал демон, — «возьми эту сумму и следуй за нами». Анри нащупал кинжал, но враг легко перехватил движение. «Без глупостей!» — прорычала тварь. «Ты не сможешь меня убить! Делай, что говорят!» Сияющий дворец растаял, оставив лишь жутких пришельцев. Под ногами вновь ощущались коварные камни горной тропы. Легкость в теле исчезла. На смену пришла гадкая слабость. Анри чувствовал себя совсем плохо. Невесомый катарский мешок казался набитым железом. Он с трудом сделал первый шаг, затем следующий. Показалось, что давящее тело тяжесть стала меньше. Он не знал, сколько времени шел, минуту или вечность. Порой слышал разговор, который вели между собой странные попутчики. Почти ничего не понимал, слова казались незнакомыми. «Белая дама» называла своего страшного друга Асмодеем. Они обсуждали правила какой-то игры, а может быть, сражения. Иногда они спорили неизвестно над чем. Иногда смеялись непонятно чему. Мозг Анри погружали то в ледяную воду, то в кипяток. Когда бросало в жар, едкий пот стекал со лба в глаза. Он не успевал вытереть, как холод пронизывал насквозь. Лихорадочная дрожь озноба трепала леденеющее тело. Дыхание делалось прерывистым, и надо было схватить хоть немного воздуха в пересохшую гортань. Грохот в ушах сменялся нежной музыкой, переходящей в мерзкий скрежет. Мир вокруг закрыли колеблющиеся покрывала. Сквозь прорехи он видел холмы и леса, солнечный день или ночную тьму. Ощущал то легкость, то смертельную усталость. То воодушевление, то панику, иногда всемогущество, затем ничтожность, губительную слабость и сразу великую силу. Толкни гору, и она упадет. Только проверять свою мощь и пихать клыкастого спутника не хотелось. Анри пришла в голову мысль, довольно складно объясняющая ситуацию. Его убили в ночном бою, и вокруг лишь картина потустороннего мира. В человеческом разуме есть спасительный механизм, который отбрасывает все, что человек не может постигнуть. Мозг лишь фиксировал события, оставив анализ до лучших времен. Краем сознания он отмечал, что где-то в недрах его существа просыпались новые чувства. Он увидел, что у гор есть форма, а у окружающего пейзажа — цвет. Он никогда не подозревал, что краски неба имеют столько оттенков. И тени не черные, а фиолетовые, синие, темно-бордовые. Он поразился звуку, исходящему из окружающего мира, и понял, что это музыка, с которой не сравнятся жалкие песни бывших друзей-трубадуров. На рассвете он осознал красоту гаснущих звезд на сидеющем небе, а затем впервые испытал восторг от расцветающего дня. И в какой-то момент понял, что все вокруг подчинено некому замыслу, идее, словно сражение, имеющее четкий план главнокомандующего. Додумать эту мысль не успел, поскольку перед глазами появились очертания крепостной стены, за которой маячила одинокая башня. Через мост над глубоким рвом прошли к воротам. Демон уверенно врезал когтистой лапой по обитой кованым железом калитке. Пока ждали, мир вокруг успел несколько раз поменять свою сущность, обернувшись то светлым и воздушным, то злобным, сплющивающим тело и кости. Наконец дверь распахнулась. Привратник был багров лицом и находился в состоянии непрерывного гнева. Густые брови хмурились, губы сжаты в тонкую линию. Тяжелая челюсть пухла желваками. Ноздри большого носа раздувались тревожно и шумно. Он собирался сказать что-то резкое, но, увидев спутников Анри, прикусил язык и застыл в ступоре, тараща глаза, словно его только что стукнули по голове. «Где он?» — пролаял Асмодей. Почти мгновенно лицо привратника приобрело услужливость. Дверь распахнулась с писклявым всхлипом. Замок не поражал роскошью. Было понятно, что былое величие осталось в прошлом. Сейчас он тихо умирал, полный старческих недугов и болезней. Ощущался неприятный тухловато-прогорклый запах, наводивший мысль о тлении и неизбежной кончине всего сущего. Возможно, помещение давно не убирали, и где-то в углу сдохла крыса. Свет факелов был тусклый и по-стариковски сосредоточенный на себе. Он не позволял разглядывать окружающее, а требовал лишь внимания к своим дрожащим языкам пламени. Поэтому человек, появившийся в конце темного зала, стал заметен, когда подошел достаточно близко. Он был низок ростом, длинноволос и очень бледен. «Вы принесли?» — спросил он умоляющим и даже униженным голосом. «Просите и получите! Там родословная с подписью королевы Бланки Кастильской. Документ, подтверждающий твое право на царствование», — мрачно ответил Асмодей. «Передай ему мешок», — приказал он Анри. «Что?» — не понял тот, пребывая в состоянии глубокой и счастливой прострации. В этот момент он был невесомым и слегка подпрыгивал, что-то напевая. «Отдай ему свою ношу», — терпеливо, словно ребенку, объяснила белая дама. «Но сначала развяжи узел и забери флягу. Тебе предстоит отнести ее весьма далеко, а сумму с пергаментом отдай нашему достопочтенному другу». Рука незнакомца застыла в воздухе. Потом он осторожно взял мешок, словно тот был полон змей. «А где чаша святого Грааля?» — капризно спросил мужчина. «Зачем она тебе?» — оскалился демон. «Вы же обещали!» — дама поморщилась. «Все хотят выпить воды живой из колодца вечной жизни, но бокал один». «Очередь!» — рявкнул Асмодей. Незнакомец вздрогнул. «Не расстраивайтесь, милый друг, святой Грааль — лишь легенда, созданная христианами. В жизни все иначе. Видишь эту грязную флягу? Вот настоящий святой Грааль». «Там кровь Христа?» «Нет, совершенно другая субстанция. Тебе совершенно ненужная». Эту часть беседы Анри понял. Вспомнил гадкое ощущение праха, которое он проглотил. «Не похоже на кровь Спасителя», — правду говорит его спутница. Глаза мужчины недоверчиво рыскали, губы капризно кривились. Хотел что-то сказать, но тут взглянул на лицо Асмодея, осветившееся колеблющимся светом факелов, и решил отказаться от своего намерения. В его смущенной улыбке было признание вины. Белая дама участливо приблизилась к нему, заботливо положила руку на плечо. «Я знала твоего деда. Мы не принесли ему счастья». В ее тихом голосе явственно послышалось пророчество. «Все молитвы находят ответ. Стучащему отворят, просящему дадут. Но не бесплатно. Чем ценнее деяние, тем выше оплата. Боюсь, что царство будет стоить тебе слишком дорого». «Я расплачусь». «Конечно! Счет придет вскоре!» — фыркнул Асмодей и добавил. «Нам нужны лошадь, повозка и корзинка провианта!» Незнакомец тихо отдал приказ и не стал их задерживать. Наверное, в одиночестве хотел разглядеть приобретенное сокровище. Повозка оказалась барахло. Одинокая кляча, запряженная в кибитку с дырявым тентом, была погружена в глубокие депрессивные раздумья. «Мы вновь куда-то отправляемся?» — спросил Анри. «Недалеко. Всего 5 дней пути. Флягу спрятал?» Анри кивнул. Конь покачал головой, явно сомневаясь в реалистичности указанного времени похода. Асмодей уселся на козлы. Дама довольно сильно толкнула Анри в мягкое место, практически закинула его внутрь и протянула толстое одеяло. «Укутайся и поспи. Будет холодно». «Он станет королем?» — вспомнил Анри странного незнакомца. «Попытается, но не успеет. Бедолаги отрубят голову». Асмодей повернулся и довольно оскалился. «У нее услуги дороже, чем у меня. Берет святостью, а поскольку таковая отсутствует, то страданием, которое, как известно, очищает. В этом и подвох!» Он захохотал и добавил. «Взяли моду молиться без конца. Некоторые умудряются за весь мир клянчить, грехи людские замаливать, святыми себя почитают. Вот и достается им по самое не балуй. Так что лучше не проси ничего у небес. Целее будешь». Белая дама махнула рукой, словно отгоняла надоедливую муху. «Спи. Утро ночи мудренее». Засыпая, он подумал, что священники дурят голову. Даже самый честный и великодушный купец продает свой товар за деньги. Всякое дело должно приносить доход. Вот и молитвы. Угодны ли они небесам? Конечно, в этом их ремесло. Придется ли платить за исполнение просьб? А куда деться? Всевышние силы не бескорыстны. Сновидения были путанные. Видел себя в чудесном саду, в окружении добрых зверей. Кто он? Где? Над головой пылали багрянцем розовые живые горы. Их дыхание расходилось зыбкими кольцами по земле. Вдох и выдох. Тяжелый ритм медленных движений пространства. Тихий шепот чужих голосов, круживших вокруг его головы, как лесная мошкара. Много. Очень много лет спустя он услышит их вновь. Анри очнулся от того, что мир трясся и больно бил по всем частям тела, которым и так досталось. Вспомнил туманные видения. Что это? Рай? Но почему нет людей? Может быть, все другие попали в ад? Тоскливо, без компании. Все внутри ныло, болело и непрерывно жаловалось. Что-то нещадно давило в ребра. Порывшись, он обнаружил за поясом медную флягу. Переложил проклятую поудобнее. Он подумал, что все невероятные события начались с ее находки. Может, выкинуть незаметно? Даже не думая об этом. «Волна притворяется мягкой, но цунами рушит города», — тихо сказала белая дама. Она сидела рядом, лицо казалось розовым, какими бывают белоснежные облака, окрашенные рассветным солнцем. Асмодей громоздился на месте возничего, методично и равнодушно дергал поводья невидимой отсюда лошади. Утренний туман обесцвечивал пейзаж. Солнце робко послало несколько слабых лучей, но те завязли и потерялись где-то на полдороги. Горы исчезли. Грунтовая дорога велась среди пустошей, заросших кустарником. Растительность выглядела плотной стеной серой субстанции. Темная равнина хранила в себе какую-то тайну, холодную и чужую. Она чутко ждала весеннего тепла и была похожа на беременную женщину, прислушивающуюся к чему-то внутри своего тела. И не было ей дела ни до людей с их крохотными заботами, не до богов с их непонятными играми. Анри вновь погрузился в дремоту. Разбудили голоса. «Он устал, и ему нужно поесть». Голос был тихим и невесомым. Так говорила белая дама. «Что ты все о мирском? Давай о вечном!» Асмодей говорил, как лаял, хрипло и натужно. «Хорошо. Ты вечно забываешь, что люди без еды умирают». Демон остановил повозку. Развязал куль с лепешками. Анри принес воды из журчащего неподалеку ручья. Ел один, торопливо и жадно жевал, запивая холодной водой. Спутники молча наблюдали. Так пастух смотрит на пасущуюся корову. довольно скоро двинулись дальше. Солнце наконец-то набралось силы и принялось стирать мутные завесы с дороги и кустарника. Туман расползался. Победная улыбка света становилась все ярче. Мир вспыхнул яркими цветами маков и ирисов. Дорога спустилась к пустоши с красноватыми соляными озерами. Там бродили длинноногие цапли и нелепые фламинго. Их длинная шея, опущенная в воду, казалась третьей ногой. Наконец появилась первая деревня. Пустая, брошенная, сожженная. Вдалеке слышались многоголосый лай, хохот, визг. Скоро источник странных звуков стал понятен. Сразу за деревней начиналась пустошь, покрытая грязными кочками, сплошь облепленными орущими птицами. Кочки шевелились и стонали. Анри понял, что это люди. Наверное, жители пытались убежать и были зарублены всадниками. Обрубки и фрагменты людей пытались жить. Обращали навстречу повозки то, что раньше было лицами, а теперь походило на смятые лопнувшие томаты. Они пытались ползти, но только слепо шевелились на месте. Так суетливо толкутся волны в котле из скал или копошатся раздавленные пауки. Чайки стонали и метались вокруг, не желая отдавать добычу. И были в их крике яростная злость и безнадежная жалоба. На что они злились и кому жаловались? Много раз Анри видел такие сцены и воспринимал их совершенно равнодушно. Во время войны каждый казался трупом, лишь временно обремененным жизнью. Но сейчас он вдруг испытал неприятное чувство годливости. Отвернулся и заметил заинтересованный взгляд белой дамы. Она изучала его, будто редкое животное, и от этого взгляда на душу ложилась тоска, ворочалась, укладывалась поудобнее и давила на грудь, вцеплялась в сердце с загнутыми, как у кошки, когтями. Асмодей обернулся, неодобрительно взглянул на Анри и проговорил. «Точка, точка, два крючочка, тело, как навоза, бочка, носик, ротик, оборот, червякам на бутерброд». Анри вдруг стало очень обидно, словно демон только что больно ударил его. «Дьявол, он есть враг рода человеческого». Мысленно дал сдачу обидчику. Но легче не стало. На весь мир будто накинули липкую серую паутину, и хотелось стряхнуть ее с себя, вытереть смрадную грязь. Он и вправду провел ладонью по лбу. Но паутина от этого только размазалась, превратилась в клейкую массу, как от раздавленного, напитанного кровью клопа. Стенающим останкам людей уже нельзя было помочь, и от этого делалось еще гаже. Если бы ему дали силу, он забросал бы эту страшную пустошь камнями, чтобы не видеть, похоронить зверя, кусавшего его сердце. Он чувствовал, как в его душе что-то умирало, больно, мучительно. Но так же больно и мучительно рождалось нечто новое. Повозка дрожала и подскакивала, стряхивая с себя воспоминания об увиденном. Провисшие махины облаков цепляли деревья на холмах. Сначала Анри пытался рассуждать, куда они едут, зачем и почему потусторонним сущностям взбрело в голову перемещаться в трясущейся скрипучей повозке. Пытался прислушиваться к разговорам дамы и демона, которые, казалось, не обращали на него внимания. Они выглядели совершенно довольными и вели себя так, словно получали удовольствие от всего происходящего. К тому моменту в мозгу Анри появилось много новых слов и понятий. В конце концов он пришел к выводу, что его спутники похожи на туристов, хотя совершенно не понимал, что означает это слово. Может быть, это величественные животные, которые неторопливой поступью пересекают африканские саванны. Впрочем, что такое африканские саванны, он тоже не знал. К вечеру погода установилась паршивая. К счастью, ветер был настолько сильным, что сдувал дождь, и хотя туча стояла над головой, лила где-то у соседней горы. Мимо пролетали ветки, песок и прямые тонкие палки. Одна воткнулась в основание повозки и оказалась стрелой, Анри понял, что по ним стреляют. Повозка остановилась. Из кустов выскочили несколько солдат. «Кто такие? Катары?» Асмодей тяжело слез с места возничего. Сейчас он был похож на обычного мужика в изношенной одежде и грязных рваных сапогах. «Мы цыгане», — миролюбиво объяснил он. «Кто?» «Странники божии. Сами не местные, путешествуем из Испании». «Что везете?» «Мать больную к доктору в Сен-Мари-де-Ла-Мер. Там много наших». Солдат влез в кибитку, брезгливо сторонясь древней старухи, в которую обернулась белая дама, порылся в тряпье и, не найдя ничего стоящего, угрюмо буркнул. «Проезжайте, раз цыгане!» Кибитка потащилась прочь. «Кто такие цыгане?» — спросил Анри. Старуха вдруг ожила и, глядя на Анри молодыми задорными глазами, задумчиво произнесла. «Ветер гоняет золотую пыльцу по дорогам. Как ее поймать? Скользит между пальцев, скрипит на зубах. Сегодня здесь, завтра там». Потом, видя, что он не понял, пояснила. «Опасно быть местными. Местных приказано убивать, а путешествующих не трогают. Вот жители и говорят, мол, они странники, цыгане». Над землей стелился дым от сожженных деревень и разграбленных городов. Иногда с обочины раздавались булькающие стоны, доносившиеся от окровавленных останков, когда-то бывших людьми. Одичавшие собаки вступали в шайки волков и лис и радовались легкой поживе. Они были уверены, что райские времена уже наступили. Еды навалом. Цыган по дороге становилось все больше. Все они говорили на хорошем южном наречии. Все были похожи на местных, но дружно утверждали, что только что приехали в страну. На прямой вопрос «Вы цыгане?» они говорили «А что делать?» И трудно было понять, что скрывается за этой фразой. Многое объясняли не слова, а паузы между ними. Люди — стадные существа. Им кажется, что в толпе безопасно, ведь у смерти есть выбор, и она подступит к соседу первому. Они словно чувствовали силу, исходящую от Асмодея, и воодушевленно отправлялись вслед. Со временем образовался целый табор из повозок и просто бредущих людей. Все с пониманием относились к новым соотечественникам и советовали новичкам приобрести кожаные куртки, широкие пояса и шляпы. Мол, так одеваются все пришельцы. Среди новоявленных цыган обнаружилось немало иудеев, широкополые колпаки которых были единогласно приняты за образец традиционного цыганского головного убора. Женщин закутали в разноцветные платки, и хотя такая одежда была крайне неудобной, никто не жаловался. Иногда представителям разных конфессий приходится жить бог о бог. Анри подумал, что коренных жителей юга убивают, как расплодившихся кроликов, и это названо святым походом за истинную веру. Однажды, кажется, это было на третий день путешествия, белая дама угостила оборванную малышню, бегающую вокруг повозок. В ее руках будто из воздуха появились хлебцы. Она кидала их детям со словами: «Слабые птенцы выпадают из гнезд, сильных ждет небо». Люди подозрительно смотрели на щедрую особу. Почему она кормит чужих? В такие смутные времена доброта хуже воровства. Анри уже немного привык к странным речам спутницы. Она тыкала в глаза своей мудростью, и вдруг он неожиданно для себя спросил: «Как стать сильным?» Дама решительно выбросила остатки хлеба и повернулась к Анри. «Куколка превращается в бабочку. Семя делается ростком. Ученик задает вопросы старому учителю». Помолчала и добавила: «Расскажу тебе сказку. В ней будет много непонятных слов. Но ты слушай, понимание приходит потом». «Только говори попроще», — проворчала Асмодей. Дама кивнула. «Сказка о человеке, которому пришлось много учиться. В одной бедной деревне жил мальчик. Жил, как все, трудный впроголодь. Но однажды он нашел флягу с колдовским порошком. Если смешивать с водой, можно было получить волшебный напиток. Мальчик этого не знал. Но случайно выпил зелье, и появился демон. «Я, что ли?» — захохотал Асмодей. «Закрой пасть. Это сказка», — ответила дама и продолжила. «Говори», — прорычал демон. «Я исполню все твои желания». «Хочу много жареного мяса», — сказал мальчик. Он никогда не ел досыта, а мясо пробовал лишь два раза в жизни. Появилась дымящаяся гора аппетитных жареных кусков. Дух шел такой, что слюни сами капали изо рта. Целый день мальчик ел, а к вечеру заболел. Живот сводило так, что не мог разогнуться. Наконец поправился. Только вспомнил о демоне, и тот снова появился. Мальчик был умным, поэтому не стал требовать еще жареного мяса, а спросил: «Почему мое желание оказалось таким плохим?» «Ты не знаешь, что надо просить», — честно ответил демон, потому что в нашей сказке он был на редкость порядочный. «А что надо? Сначала наберись знаний, чтобы понимать, что тебе действительно требуется». «Хорошо. Хочу быть умным». «Тогда тебе надо знать латынь, математику, философию». «Стой!» — осадил честного демона мальчик. «Что за слова ты сейчас произносишь?» «Хочешь узнать?» «Конечно». И сразу попал мальчик в ученики к известному мудрецу. Через полгода умел уже неплохо считать и писать. И решил, что поумнел. Вновь вызвал демона. «Хочу коня с дорогой сбруей, много денег и быть сильнее всех в деревне». На следующий день восторженная толпа сельчан взирала на парня, который ехал на великолепном скакуне в город, чтобы купить там самые лучшие товары. Возвращение было не столь триумфальным. Лихие разбойники подстерегли на дороге, отобрали коня, деньги. Чудом, что не убили. «Что опять не так?» — спросил он демона. «На всякую силу есть другая сила», — загадочно ответил тот. «Опять не понял, о чем это ты», — захныкал парень, потирая разбитый глаз. «Желания должны быть детализированы в соответствии с возрастом, социальным статусом и физическими возможностями», — бубнил демон. «Перестань говорить непонятные слова, а ты учись, умней». «Хорошо», — согласился парень. Через много лет он выучился математике и медицине и многое узнал. Демон появился как раз вовремя. Очередное желание было обдумано и приготовлено. «Хочу 10 красавиц, искусных в любви», — он прикинул свои физические возможности и уточнил. «Пожалуй, лучше 4. Еще хочу замок, слуг и 100 мешков золотых монет». Подумал немного, вспомнил лупивших его разбойников и вновь уточнил. «Нет, лишь 1 мешок». Счастье было недолгим. Искусные в любви красавицы оказались редкими стервами. Спали с кем ни попадя. Вместе со слугами украли мешок с золотом и сбежали. Король потребовал уплатить налог, а когда узнал, что денег нет, отобрал замок. «Все опять получилось плохо», — обратился юноша с претензией к демону. «А что ты хочешь?» — возразил демон. «Ты паршивый любовник, не умеешь правильно вести себя с женщинами. Хотя бы Камасутру изучил, я уж не говорю о тантрическом сексе. С деньгами тоже не знаешь, как обращаться. Почему не вложил их в выгодное дело? Имел бы высокий депозит с постоянной процентной ставкой или вложил бы в доходные дома?» «Стоп!» — заорал юноша. «На каком языке ты сейчас говоришь?» «Учись!» — огрызнулся демон. Прошло еще много лет. Юноша стал мужчиной, изучил множество наук, женился сам, без помощи демона, на дочке богатого торговца. Тот дал хорошее приданное. Молодые построили дом, и вскоре у них уже было трое детей, и все бы ничего. Но заела тоска однажды. Вызвал демона. «Чего грустный?» «Вот тоска, пеленки, быт. Для чего я вообще живу? В чем смысл?» Демон, понимающе, склонил голову. «Ты — отражение Творца. Ты — развитие Бога. Ты — наблюдатель. Как в квантовой физике. Без наблюдателя нет объекта. Знаешь парадокс Шрёдингера?» «Остановись!» — заорал человек. «Почему с каждым разом ты говоришь все непонятнее? У меня есть простое желание. Хочу быть счастливым. Выполняй». Но демон лишь упрямо качнул головой. «Привязался я к тебе за эти годы. Не хочу гадостей делать. Вот сам посуди. Станешь пить сладкое вино, курить заморское зелье и будешь счастливым до краев. Не хочу зелья. А вот еще вариант. Упал с коня башкой о камень и сидишь в кресле со счастливой улыбкой. Перестань! Хочу семейного счастья!» «А тоска?» — напомнил демон. «Без тоски. Чтоб в душе не было тоски, ее надо наполнить духовной мудростью, творчеством и любовью. Изучай Тору, Библию, Коран, Бхагавадгиту, Махабхарату. Остановись!» — закричал человек. «Изгинь!» — устало добавил он. Мужчина состарился. Его жизнь была сложной и интересной. Были удачи и промахи, счастье и горе, случались и болезни. Но всю жизнь он учился, овладевая знаниями. Он стал известным мудрецом, алхимиком, много путешествовал, организовывал экспедиции. И в весьма преклонном возрасте, когда правнуков оказалось больше трех десятков, тихо умер во сне. И оказался перед Божьим престолом. Рядом с лучезарной фигурой Всевышнего примостился знакомый демон, что-то нашептывая в Господнее ухо. Наконец демон выпрямился и заявил: «Доволен Господь твоей жизнью. Говори любое желание, и оно будет исполнено». Задумался человек. А потом вдруг преисполнился храбрости и спросил решительно: «Хочу узнать тайну мироздания. Для чего Бог создал все это? Зачем мы Ему?» Опять шепнул демон что-то на ухо великому. Господь милостиво взглянул сияющим взором и ответил: «Я...» «Чего?» — не понял человек. «Х!» — сказал Бог. «Как?» объяснил Бог слегка раздраженно. «Простите, что вы сказали?» Бог прикрыл глаза и тихо выдохнул. Растерялся человек, умоляюще взглянул на демона. Тот вдруг помрачнел лицом и рявкнул: «Не понимаешь?» «Нет. Иди учись». И родился на земле младенец, которому еще предстояло узнать много разной премудрости. «Отличная сказка!» — захохотал Асмодей низким клокочущим рыком. Энри лежал, обдумывая историю. Многие слова действительно были непонятны, но скрытый смысл тонкой змеей вползал в мозг. Перемены в нем продолжались, но теперь они не трогали тело, которое перестало лихорадить. Сейчас трепетал разум. Иногда он терял начало мысли. Знакомые слова переставали что-то значить, а всплывали новые названия, о которых он понятия не имел. Он уже догадался, что виной этих перемен был неизвестный порошок в загадочной фляге, и ломал голову, чем все это может закончиться. Цыганский табор, образовавшийся из беженцев, уже содержал сотни повозок. Шум и гвалт стоял невероятный. Хотя никто не орал и каждый говорил негромко. Депрессивный конь оказался прав. Поход растянулся на долгие 2 недели. Появление процессии около крохотной приморской деревеньки Сент-Мари-де-Ла-Мер можно было назвать триумфальным. Жители с ужасом глядели на приближающийся караван, гадая, что ожидать от пришельцев. Наверное, никогда в жизни они не видели столько народу. Судя по отсутствию пожарищ и разрушенных домов, королевские войска со святой целью сюда еще не добрались. Передняя повозка со Асмодеем на козлах остановилась. Некоторое время с обоих сторон прибывали все новые участники встречи. И, наконец, появились все. К счастью для истории, в XIII веке собрания происходили без президиума, повестки дня и регламента. Поэтому слово взял Асмодей, как обладатель наиболее луженой глотки. «Приветствую вас, братья-цыгане!» — заявил он. Установилась тишина. Братья безмолвствовали, обремененные дурными предчувствиями. Наконец, из толпы горожан вышел высокий, загорелый человек, похожий то ли на моряка, то ли на разбойника. «Мы не цыгане! Мы добрые христиане!» — объявил он. Чувствовалось, что жители не хотели быть обведенными вокруг пальца, что бы это ни значило. Голос Асмодея прогремел, словно глаз небесный. Он четко и внятно объяснил толпе, что рано или поздно суровые воины короля доберутся все-таки до этих болотистых мест, обремененные приказом убивать всех коренных жителей. Не тронут лишь приезжих, странников, путешествующих. Цыган, одним словом. «Значит, кто мы?» — закончил он свою зажигательную речь. Предводитель нервно задвигал руками, почесал локоть и подбородок, затем размял кисти и переплел пальцы. На помощь из толпы ему выскочил кто-то маленький и начал что-то быстро втолковывать. Наконец предводитель неуверенно произнес. «Так и мы, наверное, цыгане». И сразу все догадались, сообразили, зашумели, перебивая друг друга. Молчали лишь изумленные кошки, которые неслышными тенями покинули площадь. Не в пример им бездомные собаки остались, виляли тощими задами и выбирали новых хозяев. Бывают ситуации настолько неожиданные и мучительные, что в них лучше не застревать. Следующие дни были заполнены устройством новых поселенцев. В течение месяца город разросся втрое. Центром деревни была церковь, посвященная девам Мариям, выходящим из моря. Никто не помнил, как это было. Человеческой памяти не хватило для тех далеких событий. Но все знали, что когда-то, давным-давно, сюда приплыл корабль с близкими самого Иисуса Христа. Знание всегда властвует над памятью. Ему не нужны мелочные доказательства, авторитетные источники. Знание самодостаточно и сродни вере. История о появлении трех дам в компании с кучей библейских персонажей могла бы составить новое Евангелие. Сами посудите. Мария Магдалина, а еще Мария Соломея, тетка Христа, и вдобавок третья Мария, прозвание которой забылось, но доподлинно известно, что она мать двух апостолов. Многие чувствовали силу магического числа. Бог Троицу любит, хотя никто не знал почему. Храм на площади был неопровержимым столпом великого события, символом веры. Никто не ведал, когда он появился. Человек рождался и умирал, а святилище стояло. Его ремонтировали, достраивали, и никакая человеческая память не имела над ним власти. Таким же непоколебимым свидетельством древности был обитый кожей сундук с прахом и мощами святых женщин, история которого также терялась в бесконечности времени. В полумраке алтаря висела картина, изображавшая прибытие лодки, а рядом — иконы с лучезарными ликами. Человек мог не помнить черты лица своей умершей бабки, но как выглядели девы, пришедшие из моря, он знал наверняка. Тайные переговоры Асмодея с местным священником неожиданно оживили память святого отца. На воскресной службе он произнес блестящую проповедь о том, что у трех Марий была служанка-целительница Сара, цыганка, пришедшая из Египта. Призовем же братья и сестры ее милости покровительства. Прихожане восприняли новость с энтузиазмом. Статую темнокожей заступницы изготовили в рекордные сроки. Неожиданно были откопаны несколько почерневших от времени костей. Экспертная комиссия во главе с Асмодеем неопровержимо признала их останками добродетельной Сары. Народ возрадовался. Истинная вера не требует объяснений и доказательств. Иначе это не вера, а умозрительное любомудрие, которое есть грех. Новые мощи пополнили коллекцию знаменитого сундука, почитание которого росло день ото дня. Люди осознали, как глубока история их рода, уходящая к сотворению мира. Так у невзрачного виноградного куста корни растут глубже, чем у могучего дуба. Природа радовалась наступлению лета. Люди ликовали, ведь войска короля так и не дошли до деревни. Все понимали, что чудесным спасением обязаны заступничеству новой покровительницы. К концу мая назначили праздник «Обретенный святой». И ныне присный во веки веков. 24 мая наступил великий день. Статую Сары, украшенную венками и лентами, вынесли на свет Божий и торжественным походом отправились к морю. Там прокатили на лодке, управляемой почетными горожанами. В самый разгар торжества Анри, ведомый своими неизменными спутниками, вошел в пустую церковь и высыпал остатки таинственного порошка в сундук с прахом трех Марий. Асмодей забрал пустую флягу, без усилий сжал ее, превратив в комок, и выбросил вон. «Все», — сказал он, — «миссия выполнена». «И обычная смола может стать драгоценным янтарем», — отозвалась белая дама. «А?» «Ты молодец», — перевел демон. Анри была приятна похвала. Он только собрался улыбнуться, как вдруг окружающее исчезло, и помещение заполнилось извивающимися крошечными существами, то ли феями, то ли цветами, исполнявшими какой-то жуткий замысловатый танец. Они спускались сверху плотной завесой, которая светилась и сияла золотисто-бронзовым светом. «Что это?» — закричал Анри. «Я ослеп?» «Нет. Раз ты это видишь, с тобой все в порядке. Даже слишком», — ответил Асмодей. «Не поверишь, но так уж устроен мир. На самом деле ничего, кроме этой каши, не существует». Белая дама вновь поведала очередную мудрость. «Это первородные буквы. Они создают в твоем разуме реальность». «Какие?» — удивился Анри. «Французские?» «Ребенок складывает цветные кубики. Перед ним тайна», — эхом отозвался тихий голос белой дамы. «А?» — Асмодей привычно принялся объяснять. «Собери мозг в кулак! На земле нет этих букв, хотя языки всех народов произошли от них. Въезжаешь?» Анри отрицательно качнул головой, как тупой конь. Страх ушел, но ощущение, будто его заколдовали, не проходило, и это не радовало. «Люди не умеют словами менять реальность. Лишь маги используют волшебные заклинания из первородных символов», — вновь запутала все белая дама. «Я неграмотный». «Жизнь длинна. Вода течет в океан, чтобы стать облаком. У тебя будет время учиться. Когда-нибудь будешь писать страницы в книге мироздания». «Стихи умею сочинять», — без воодушевления сообщил Анри. «Хотите, прочту?» «Боже упаси!» — заорал демон. Постепенно сияющий занавес начал таять, и Анри вновь стоял в сумрачном помещении церкви. Из окон падали тусклые полосы света. Горели свечи. Пахло ладаном. Ему вдруг стало грустно и очень одиноко. Нет, раньше он тоже бывал один, но всегда понимал, что часть многих, что рядом, другие солдаты или горожане, или просто люди, которые воюют, убивая друг друга. И в этом нет ничего ужасного, ведь общее количество таких же, как он, всевозможных Анри, от этого не убывает. Но сейчас ему стало страшно. Он оказался единственным. Других не существовало. Рядом находились только демон и дама, и таинственные буквы. И это был его новый мир.